Глава 3. Мысленно ругая себя последними словами, я прошла туда, куда уже стянулись почти все присутствующие, к небольшому постаменту, напоминающему передвижную сцену. На постамент уже взобрался один из профессоров и, рассматривая бумаги, тер переносицу под очками. Время от времени он поднимал глаза, окидывал взглядом поляну и вновь возвращался к просматриванию бумаг. Наконец, дождавшись, когда все соберутся и затихнут, он прокашлялся, протянул «а-а-а-а-а», настраивая громкость своего голоса и, наконец, удовлетворившись, заговорил. «Приветствую вас в первый день нового учебного года. Погода в этот раз нам благоволит, а полигон, как вы можете заметить, самый приятный для проведения небольшой полевой работы. В этот раз у нас нет никаких объектов для работы, вам не придется лечить крыс и спасать урожай. Сегодня у вас есть только вы, этот полигон и кое-какая аппаратура». Я облизнула пересохшие губы и с волнением обернулась. Чуть позади стоял Алик, вытянув длинную шею. Он заметил мой взгляд и в два шага приблизился, чтобы обнять за талию и опустить голову к моему уху. «Все еще волнуешься?» – прошептал он. «Алик, прекрати!» – я смущенно толкнула его в лоб, и он чуть отступил. «Испытание в этот раз будет простым до безобразия», — продолжал вещать профессор. «Однако студенты, пришедшие к нам после основного курса, или те, кто не обладает способностью к обороту, имеют право отказаться от участия в нем». В толпе поднялся тихий гул. Кто-то перешептывался взволнованно, кто-то высокомерно и даже с чрезмерной храбростью. «Вам предстоит выпить яд. Мы не будем говорить, из какой он группы, или в чем выражается его действие, все это вы должны будете понять сами, прибегая к вашим знаниям и способностям. Вы не ограничены в своих действиях, правило только два – не выходить за пределы полигона, хотя некоторые из вас и не смогут, и уложиться в отведенное вам время. На поляне дежурит бригада, которая окажет скорую помощь тем, кто не успеет приготовить себе противоядие, и я смею вас заверить, что спасти она сможет каждого из вас. Но право отказаться все еще остается за вами». Я взглянула на Олега. Его спокойствие и уверенность как рукой сняло. Теперь он был напряжен и хмур, а во взгляде читалась усиленная работа мысли. «Бездна раздери», — прошептал он. «Вот в ядах-то я не силен». «А кто силен?» — ответила я. «У нас же алхимии был всего один курс, и тот ознакомительный. Но они должны давать такие испытания, с которыми справятся адепты даже низшей ступени, иначе это все теряет смысл». Профессор тем временем объявил. «Прошу всех подойти к моим помощникам, которые помогут вам принять препарат. Это немного неприятно, но в целом ничего особенного. Главное, глотайте быстрее». На негнущихся ногах я двинулась вперед, подчиняясь потоку полулюдей-полудраконов. Парни при этом демонстрировали показную храбрость и даже заключали пари, кто быстрее справится с заданием, девчонки смеялись над ними и даже собирали группы поддержки. Кажется, Лоранам было все равно. Еще бы. Им вообще достаточно перекинуться, побыть ящером какое-то время, и желудок с особым составом кислоты сам избавится от яда, расщепив его до мельчайших частиц. Чтобы отравить дракона, надо еще постараться. «Что это?» — спросила я Олега, когда перед нами осталось всего два человека. В качестве яда выдавали пузатое семя размером с половину ладони, которое нужно было проглотить целиком. «Понятия не имею», — честно признался он. Я сильнее жала лямку своей сумки. Бутыльки, которые лежали в ней, теперь казались совершенно бесполезными, потому что от яда меня не спасет ни невидимость, ни повышенное количество силы. «О, решилась-таки», — весело произнес один из близнецов, который как раз проходил мимо. «Эл или Ной, я не могла отличить одного от другого, пока они не были рядом. Да и рядом тоже вряд ли сразу распознала бы. Как я могу отказаться от такой прекрасной перспективы, как два дракона в моем личном рабстве?» — оскалилась я в ответ и указала на Олега. «Вот, кстати, свидетель. В случае, если вы забудете, что пообещали в случае проигрыша, он будет очень мил и напомнит». «Не совсем понимаю, о чем вы», — проговорил Алик, а потом поднял голос. «Конечно, подтвержу». «Вы ведь не поступитесь своей честью?» «Ты бы спросил у нее, что будет, если она проиграет, проговорил дракон, остановившись рядом с Аликом. Потом подмигнул и, окликнув кого-то, ушел в сторону приборов. В соседнем ряду второй из братьев как раз глотал семя. «Фамилия?» – спросила меня драконица в больших круглых очках. «Эте-эте», – запнулась я. «Это?» «Стелла Гроф». «Тьма побери», – вывели меня из себя эти двое. Девушка отметила что-то в своих бумагах и, открыв одну из небольших баночек, протянула ее ко мне. «Глотайте сразу целиком. Действие яда начнется примерно через 7-10 минут. Если почувствуете себя плохо, сразу зовите помощь с помощью сигнальной ракеты». Маленькую сигнальную ракету она протянула сразу после того, как я взяла в руки жирное семечко. На ощупь оно было мягковатым, но при этом упругим и жутко скользким, напоминая нечто вроде мертвой пиявки. «Проглотите при мне, пожалуйста», — добавила драконица. Наверное, если бы не ее испытующий взгляд и не смех близнецов, которых я краем глаза видела неподалеку, я бы не решилась. Но отступать было некуда. Проглотить семечко оказалось легко, оно буквально само проскользнуло в горло, вызвав рефлекторный кашель. Алик подхватил меня под локоть. «Кажется, ее сейчас тошнит», — весело заметил он. Но я медленно выпрямилась, прикрывая рот ладонью, и покачала головой. «Спасибо, все в порядке». 7-10 минут, говорите?» Девушка кивнула и все же вручила мне сигнальную ракету, после чего поставила несколько символов в своих бумагах и обратилась к Олегу. «Ваша фамилия?» Я отошла в сторону, лихорадочно соображая, что теперь делать. Опыта с ядами у меня почти не было, если не считать одну старую мамину книжку, истрепанную и забытую, которую я прочитала в свое время, мечтая о работе при Золотой Драконице. Но через время оказалось, что куда полезнее и выгоднее делать микстуры от кашля и капли для потенции, чем противоядие от редких видов шипокрылых. «Первое, что необходимо сделать», — шептала я себе, глядя на собственные руки, — «это определить симптоматику яда». По симптоматике можно определить группу и, при долговременном течении заболевания, подгруппу. По времени испытание ограничено только скоростью действия яда, значит, он должен быть достаточно быстрым, но не стремительным. Скорее всего, от 1 до 4 часов до того, как охватит весь организм. Группы. Группы и подгруппы. Бормотала я, расхаживая по поляне. «Есть идеи?» Рядом появился Алик. Обычной веселости и легкости в нем не было, но и страха тоже не наблюдалось. «Мы сейчас не в одной лодке», — ответила я. «Всего 3 места». Лили с Крис отказались. Алик кивнул на девчонок, которые сидели на пригорке и разговаривали между собой. «Дрейк провалится, я уверен. Нас остается всего 8. Это почти 3 человека на место. Алик. Да ладно, мы же всегда с тобой справлялись со всеми испытаниями». Он толкнул меня локтем, и я вновь покачала головой. «Прости, но... не сегодня. Надеюсь, мы оба поступим и встретимся уже завтра на первой паре». Мой сокурсник помрачнел. «Это из-за них?» Я бросила короткий взгляд в ту сторону, куда он кивнул, и утомленно прикрыла глаза. «Это из-за того, что мне очень надо поступить». «И что они сделают, если не поступишь? Они же поставили на то, что ты провалишь». «Алик», — взмолилась я, и он потрепал меня по плечу. «Встретимся завтра». Я проводила его взглядом и неторопливо пошла в сторону тропы. Когда появятся симптомы, мне нужно будет быстро отыскать нужные травы. Группы и подгруппы. Чтоб я еще помнила, какие они бывают. Глаз упал на растущую вдоль тропы черноголовку, основное действие которой – противосудорожное. Улыбнувшись, сорвала несколько цветков и аккуратно сложила их в сумку. Группа, в которой один из симптомов – судороги, точно есть. И даже если черноголовка не нейтрализует сам яд, она даст мне дополнительное время. Собрав по такому принципу еще несколько трав и кору дендерского дерева, я вновь посмотрела на ладони. Руки не тряслись, не пожелтели, но ногти приобрели легкий синюшный оттенок. «Муравьи», — пробормотала я, всматриваясь в траву. «Нужно отыскать муравейник и поставить несколько соломинок». Возможно, решением будет жидкость, которую они выделяют. У меня в памяти сохранился даже образ иллюстрации из учебника по ядам, хотя особых надежд угадать с первого раза не питала. Через несколько минут, отыскав муравейник, обнаружила Олега, который уже аккуратно втыкал в него соломинки. «Тоже думаешь, что это яд корифея?» Он поднял на меня косой взгляд. «Честно?» «Понятия не имею, о чем ты». И присела рядом, чтобы воткнуть несколько своих соломинок. Нам рассказывали о нем на одном из практикумов. В программе вроде такого не было. «А тебя не было на практикумах?» Мы помолчали. «Алик, не обижайся», — произнесла я. «Просто для меня это правда очень важно». «А ты не подумала, что не только ты можешь помочь мне в этом испытании, но и я тебе?» Спросил он неожиданно резким тоном и замолчал, услышав шаги за спиной. «Подвиньтесь, ребят», — между нами пристроился дракон. Пришлось молча сидеть и ждать, когда пройдет достаточное время для того, чтобы соломинки покрылись муравьиным соком. Наконец, выудив свои импровизированные лекарства, мы с Аликом отошли в сторону. «Предлагаешь объединиться?» — спросила я, осторожно сбрасывая муравьев с соломинки. Алик, в свою очередь, не сильно ими смутился и облизнул свою прямо так, вместе с муравьями. Один из них остался на губе, и только это спасло его от неминуемой гибели. «Если объединимся, то точно поступим оба. Или оба провалимся». Я остановилась, прислушиваясь к себе, и добавила, печень начинает болеть. «Есть идеи?» «Не знаю, ерунда какая-то». Сделав небольшой круг по перелеску, мы вышли на тропу, с которой открывался вид на главную поляну. Драконы в основной своей массе находились здесь и не сильно-то торопились искать противоядие. То ли потому, что могли справиться с ядом без растений, только при помощи собственной силы, то ли потому, что им было попросту плевать на результат этого испытания. Среди прочих, я приметила и близнецов, которые сидели на одном из варочных столов и весело общались с двумя моими сокурсницами. «Вот как надо было испытание проходить», — Алик кивнул в их сторону. «Подружиться с лоранами». «Это не они подружились с лоранами, а лораны нашли способ выиграть пари», — зло ответила я. «Подлые ящеры, подонки чешуйчатые». Алик промолчал. Настроение его портилось на глазах, и это означало только то, что шансов у нас крайне мало. А еще то, что ему постепенно становилось хуже. «Основные симптомы проявятся позже», — заметила я, утирая со лба, начавший проступать пот. «Но когда они проявятся, будет уже поздно искать травы, поэтому нужно собрать максимум возможного». «Идем», — коротко бросил Алик. Почти час мы ходили по лесу, собирая по чуть-чуть всего, что попадало на глаза, и гадая о возможных способах излечения. При этом становилось все хуже, дыхание утяжелилось, нас начало знобить, подкатился градом. С разных сторон начали выстреливать сигнальные огни, и над лесом залетали изумрудно-зеленые драконы, отлавливая тех, кто уже не был готов продолжать испытание. «Надо возвращаться», — заметил Алик, и я не стала с ним спорить. Оказавшись на поляне, мы отыскали свободный варочный стол и стали выложили свои находки в несколько стройных рядов по типу действия. После чего я тяжело оперлась на него. Соображать уже не было сил, стоять тоже, но новая симптоматика никак не проявлялась. «Я сдаюсь», — выдохнул Алик и лег на траву. «Если ты срочно что-то не придумаешь, то пойду за антидотом». «Слабак», — бросила я и вновь попыталась сосредоточиться. Передо мной лежала почти полноценная аптечка фармацевта. Недаром этот полигон был выбран для такого рода испытания. Поразительно, насколько широко на таком маленьком пространстве оказалась представлена флора. В другой раз я бы отплясывала здесь от радости собрать столько ценных экспонатов, но сегодня только растерянно переводила взгляд с одной травы на другую, силясь понять, что именно задумали профессора. «Стелла, ты прости», — проговорил Алик, с трудом поднимаясь на ноги. «Но мне жизнь дороже, чем эта чертова академия». Пошатываясь, он пошел в ту сторону, где расположились профессора. Я же облизнула губы, открыла крышку варочного аппарата и включила огонь, чтобы заранее разогреть масло внутри. «Приветик», — раздался вкрадчивый голос над моим ухом, и я резко развернулась, чуть не врезавшись в грудь дракона. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, открывая вид на ключицы и крепкие грудные мышцы. И я не была уверена, отчего именно у меня закружилась голова, от открывшегося вида или резкого движения. «Что надо?» Буркнула я, вытерла пот со лба и вновь вернулась к своим травам. Второй из близнецов подошел к столу и провел по ним пальцами. «Двое из твоих соперников уже излечились, а значит, вероятность поступить падает. Пойдешь за противоядием или предпочтешь довести себя до кома?» «Пошли вон», — рыкнула я, тряхнув головой, и на стол упало еще несколько капель пота. «Эй, магичка, побереги себя», — с какой-то настороженностью произнес один из них. «Слушай, Эл, я за профессором, не нравится мне это». Он с какой-то медлительностью, словно не мог оторвать от меня взгляда, отошел от варочного стола, а потом уже побежал на другой конец поляны. «Бездна меня раздери», — пробормотал Эл, во все глаза пялись на меня. Вновь облизнув губы, которые быстро сохли от учащенного дыхания, я вытащила из своей сумки зеркальце и внимательно осмотрела лицо. Зрелище и в самом деле было не для слабонервных. Кожа под глазами впала, почернела, волосы были мокрые от пота и свисали сосульками, кожа бледная, землистая, но самое жуткое – это глаза, зрачки расширились настолько, что не видно было радужку, а белки пожелтели. «Да это же синдром Эдгара Лорана», – выдохнула я и дрожащими, непослушными руками принялась перебирать травы в поисках редкого корня, который взяла-то только в надежде незаметно забрать его домой. Пока я нашла его, разделала и засыпала в варочный аппарат, но и уже вернулся с профессором и двумя врачами. Те держали на изготовке два шприца. «Мисс, давайте введем антидот, пока не произошло серьезных изменений в вашем организме», сказал профессор, но я махнула рукой, жестом веля им держаться подальше, и от этого движения еще несколько капель упали с моего лба. «Эй, прекращай», испуганно говорил Ной. «Оно того не стоит». «Не трожь меня!» надрывно крикнула я, и дракон отшатнулся. Желудок свело таким спазмом, что я, не сдержавшись, взвыла, с трудом взяла со стола несколько цветков белоцвета и, оторвав головки, бросила их в колбу, где уже вовсю шипел корень. Руки не слушались, один цветок упал на траву, Эл молча подобрал его, чтобы опустить в варочный аппарат. Пот уже застилал глаза. Я едва успевала его вытирать, запоздала, поняв, что у меня сильнейшее обезвоживание, которое только ускоряет течение заболевания. «Мисс, сейчас же прекращайте и позвольте нам сделать инъекцию. Или придется сделать это силой?» «Нет!» — крикнула я, совсем уже не контролируя себя. «Не троньте меня! Может ли быть истерия симптомом? Или дело в том, что боль становилась все более непереносимой?» «Еще 3 минуты. 3 минуты, и противоядие будет готово». Я вытряхнула из сумки все ее содержимое на стол, прямо поверх трав, и не с первого раза поставила нужной стороной песочные часы. «Все, берите ее», — велел профессор, и один из близнецов схватил меня сзади за плечи. «Пусти!» — крикнула я, но он держал крепко, а у меня уже совсем не было сил. Я медленно открыла глаза. Мыслей не было. В голове пусто и тихо, как бывает в детстве солнечным утром выходного дня. Перед глазами мерцают цветные пятна, напоминая собой калейдоскоп, за окном поют птички и журчит ручей. «Стоп! Какой еще ручей?» Я резко села и тут же схватилась за голову, которую пронзила боль, а пятна перед глазами закружились, вызывая тошноту. «Лежи!» — кто-то надавил мне на плечи, заставляя вернуться на подушку. «Тебе тут еще час под капельницей лежать». Я развернула голову на звук, но сфокусировать взгляд на человеке не смогла и прохрипела только. «Где я? Дайте воды». Сильная рука приподняла мою голову и поднесла ко рту металлическую трубочку. Я жадно втянула сладковатую воду. «Ты в полевом госпитале при академии», — пояснил голос. «Ничего не помнишь?» «Ничего не помню», — сокрушенно признала я, падая обратно. «Крепко же тебе по мозгам досталось», — усмехнулся кто-то чуть в стороне. «Упертая». «Я бы сказал, упрямая на грани тупости», — добавил тот, что ближе. «Может, она и про спор не вспомнит?» Я застонала, тут же все вспомнив и сообразив. Выходит, только что закончилось испытание, которое я с треском провалила, вынудив насильно сделать мне инъекцию антидота. Но ведь почти успела. Почти. Если бы только не довела себя до такого обезвоживания. И все это на глазах подонков-близнецов. Судя по звуку, кто-то вошел в помещение, и надо мной появилось новое пятно. Потеребив капельницу, оно произнесло мягким голосом пожилого человека. «Итак, мисс Гроф, как вы себя чувствуете?» «Паршиво», — призналась я. «Это хорошо. Куда хуже было бы, если бы вы вообще ничего не чувствовали. Как думаете, в чем заключалась ваша ошибка? Если вы намекаете на то, что я должна была сдаться сразу». «Нет», — прервал меня, судя по всему, кто-то из профессоров. «У вас был шанс пройти испытание. Но вы совершили одну главную ошибку». Несколько мгновений я смотрела на танец цветных пятен под потолком. Потом медленно вдохнула. Первое, что мне нужно было сделать, это обеспечить медленное течение отравления. Поддерживать функции организма, чтобы он как можно дольше боролся с токсином, а у меня появилось время на работу над противоядием. Вторая ошибка. Я забыла контролировать внешнее проявление болезни, сконцентрировавшись на внутренних ощущениях. Цвет кожи, белков глаз, ногтей и языка – все это важная часть диагностики. Как по учебнику говорите, мисс Гроф. Обидно-то как, могли бы исправиться. Я прикрыла глаза, утонув в осознавании того, что теперь потеряно все. Лицензия, образование, наша каморка под крышей. У Ники учеба оплачена на полгода, а после ей самой придется бросать школу, и, возможно, путь наш будет лежать куда-нибудь в провинцию, где и цены ниже, и потребность в простом фармацевте выше. «Напугала нас», — проговорил один из братьев. «Я уж думал, ты копыта отбросишь». «Эл», — укоризненно произнес второй. «И что, вы действительно сделаете это?» Глухо спросила я, когда профессор, что-то тихо пробормотав, вышел из комнаты. «Дело чести», — ответил один. «Не думаешь же ты, что мы брехло какое-то», — добавил второй. «Главное, чтобы Ника ничего не узнала». «Что там требовали драконы?» 10 ночей. «Что же, сама виновата. Не надо было вообще к ним лезть в тот злополучный день. Если подумать, то во всем только моя вина. Отчаяние и самоуверенность привели к тому, что теперь имею, так что придется отвечать». «Вы же дадите мне прийти в себя после испытания?» — тихо спросила я. Драконы некоторое время молчали, после чего один из них, кажется, Ной, ответил. «Конечно, если нужно. Кстати, как нам к тебе обращаться? Госпожа, мисс Гроф, или тебе что-то другое больше нравится?» Я свела брови и даже приподняла голову, силясь понять значение этих слов. Мир уже не так сильно кружился, и я даже могла различить тонкую косу на виске одного из братьев, их единственное отличие. «Погодите, я же проиграла спор». «Список поступивших говорит об обратном», — усмехнулся Ной. «Но как? Я же не успела». «Ты хоть что-то успела. Остальные вообще почти ничего не сделали. Но вы же говорили, что двое уже вылечились». «А, их дисквалифицировали. Вместо того, чтобы показать свои способности в диагностике и фармацевтике, они продемонстрировали свои способности красть антидоты у профессоров». «Не очень-то хорошее», — добавил Эл. «Их раскрыли в 2 щелчка. А кто еще прошел?» Я попыталась сесть, и Ной тут же поправил подо мной подушку. «Кент, который с тобой ходил, и еще девчонка одна. Кудрявая такая. Оба по блату, там баллы из члена высосаны». «Эл!» «А что?» «Скажешь, я не прав?» «Прав, но при девушке можно быть и сдержаннее в выражениях. Тем более, при госпоже». Эл фыркнул, и, скрестив руки на груди, отвернулся к окну, а я тихо рассмеялась, закинув голову к изголовью кровати.